Вблизи она выглядела старше, чем ожидала Афина. Несмотря на то, что на ее бледной коже практически не было морщин, что-то в ее лице заставило Афину дать ей лет под 40. В чем причина? Круги вокруг глаз, плотно сжатые губы. Она была красивая женщина, но для Афины ее красота казалась застывшей от употребления косметики и постоянного пребывания на чеку. Так вот она, святая, покровительница отчаявшихся, которая заботилась об Уотербери. Афина впервые задумалась, действительно ли Поле когда-нибудь так называла себя, или все это плод фантазии Уотербери, или Фабиана, или это продукт их общей фантазии, который каждый из них, по известным только им самим причинам, создал для самого себя. Где правда в мире, подобном этому? Они зашли в тихое кафе, сели в углу, успокоили Поле ликером пастис и визитной карточкой. Она заговорила с тоской в голосе. Что я могу рассказать о Роберте Уотербери? Очень мягкий человек. Был очень добрым к бездомным детям, которые живут на улице. Он хотел написать историю о брошенных детях, живущих вокруг Пласа Месереррос, что они были ангелами на фонтанах, которые оживают по ночам. Такой он был человек, всегда жил наполовину в своем воображении. Он говорил мне, что в свое время работал в сфере финансов, но, наверное, был никудышным банкиром. А мы слышали, что и с писательством у него не очень получалось. Все было хуже некуда. Он жаловался на издательский бизнес, на всякие его несправедливости и решил написать что-нибудь дешевое, стандартное, поэтому и связался с женой Карло Пеллегрини. «По-моему, он с ней над чем-то работал», — заметила Афина. Поле фыркнул. «Работал. Он продавал ей себя, только бы оставаться писателем. Она хотела, чтобы он создал что-то вроде монумента ее эго, историю ее жизни. Она предложила ему за это 30 тысяч долларов». «Не 200 тысяч?» Бледное лицо пренебрежительно передернулось. «Не будьте идиоткой. Она знала, в каком отчаянном положении он был. Не такой она гуманист, чтобы платить ему такие деньги. Такую, как она, больше устраивала заплатить самый минимум, а потом держать на поводке и заставлять плясать за каждой пенни. Она пользовалась этим как крючком, чтобы он ходил по струнке. Вот такая его роль ей нравилась. Она знала, что он женат, но все равно не переставала соблазнять его. Ей страшно хотелось видеть, как он совращается. Они с мужем два сапога пара. Он с ней спал?» Француженка презрительно глянула на нее. «Я говорила ему, чтобы он этого не делал. Но он же был настоящий блюдо в этом отношении. Спать с королевой и не думать, что король отрубит за это голову. Она играла Робертом, как куклой. В ее-то возрасте она воображает себя каким-то там возвышенным художником, а на деле самое что ни на есть расчетливая и хладнокровная проститутка». Афина подтолкнула ее. «Значит, вы думаете, что Роберта убил Карло Пеллегрини?» Отвечая на вопрос, Поле отвела взгляд в сторону. «Откуда мне знать?» Афина чувствовала, что та что-то скрывает, и знала, что Фортунато тоже заметил это. Комиссар подхватил эту тему самым чарующим голосом. «Поле, Роберт никогда не говорил вам, что Тереза Кастекс выдала ему конфиденциальную информацию о бизнесе мужа? Вещи, которые могли бы повредить Пеллегрини?» «Нет, Роберт ничего не знал о бизнесе Пеллегрини. Он бы сказал мне. У нас были очень близкие отношения». Она посмотрела на них. «Мы не были любовниками. Я знаю, вы так думаете. Мы были друзьями. Вам кажется это невозможным?» Хотя при этих словах у нее подозрительно заблестели глаза, и голос задрожал. «Если бы я знала, что его собираются убить, я, возможно, и настояла бы. Ведь это были его последние дни». Ее красивое лицо расплылось, и несколько слезинок скатились по щекам. Поле была единственной среди всех, с кем Афина беседовала об убийстве Уотербери, у которой разговор вызвал слезы. Фортунато смотрел на нее с открытым, полным сочувствия лицом, лицом святого, при взгляде на которое, казалось, танцовщица раскрылась, как цветок. «Поле, с вами никто больше об этом не разговаривал?» Она кивнула, вытирая слезы. «Через неделю после того, как убили Роберта, ко мне в квартиру вломился человек». Афина с беспокойством посмотрела на Фортунато, но он продолжал невозмутимо. «Как он выглядел?» Короткие, светлые волосы, хорошо одет. Лет, наверное, 45. Когда я пришла, он уже был у меня дома. Он хотел знать о Роберте. Здесь вмешалась Афина. Он не назвался? Это был полицейский? Что? Он вломился ко мне в квартиру и стал представляться? Может быть, дал свою визитку? Фортунато снова взял на себя беседу. Что вы рассказали ему, Поле? Я сказала, что знаю Роберта, но не видела его по меньшей мере неделю и думала, что он уехал к себе в Соединенные Штаты. После этого я сменила квартиру. Афина и Фортунато думали над ее ответом. Первым заговорил Фортунато, постаравшись, чтобы его слова прозвучали как можно убедительнее. «Сеньорита Дюпе, я очень хорошо понимаю вас. У вас пугающая ситуация. Я бы тоже боялся. Но если вы не расскажете нам, на этом дело не закончится. Ответы на эти вопросы захотят получить другие, и они могут не стараться войти в ваше положение». Она повернулась к Афине. «Вы добьетесь, что меня убьют. Соединенные Штаты этим знамениты, используют вас в своих шоу, а потом бросают на произвол судьбы». «Я этого не сделаю», — проговорила Афина, хотя не имела ни малейшего представления, как сумеет защитить ее. «Если вы знаете, кто убил его, обещаю, что добьюсь его экстрадиции». «Вы что, сумасшедшие? Никакого суда не будет. Когда эти люди кого-нибудь убивают, во всех финансовых газетах им воздают хвалу, потому что они поддерживают бизнес гробовщиков». «Какие люди?» Она с горечью покачала головой. «Ами Банк». «Что вы имеете в виду?» «Он их видел вместе». «Кого?» «Американца, который руководит охраной Пеллегрини, Уильяма Ренсалера?» «Да, так его звали. Роберт видел его с Пабло Мойей из группы Ами Банк». Фортунато выпрямился на стуле, в глазах полыхнуло пламя. Поле продолжала говорить, то и дело останавливаясь, пугаясь собственных запретных слов. Роберт раньше встречался с этим Уильямом Ренсалером в доме Пеллегрини. А поскольку они оба американцы, они немного поболтали. Он знал только, что Ренсалер занимался у Пеллегрини вопросами безопасности. И все, больше ничего. Через несколько недель он случайно увидел Пабло в центре и пошел за ним, думая, что тот обрадуется неожиданной встрече. Пабло подходил к лимузину с затемненными окнами. И Роберт поспешил догнать его, пока тот не захлопнет дверцу и не исчезнет. Когда он заглянул в машину, там сидел Ренсалер, американец, которого он встречал у Пеллегрини. Сначала он ничего не понял. Но потом, когда газеты подняли шум о взятках, которые Пеллегрини раздавал в почтовой службе, у Роберта родилась гипотеза, что Ренсалер — самый настоящий шпион, что на самом деле он работает на Амибанк, подрывая Пеллегрини изнутри, и передает его врагам информацию, а те, в свою очередь, снабжают ею журналистов, вроде Рикардо Беренски. И это, да, именно это напугало его, потому что он оказался третьим лишним. Но он так доверял Пабло! — воскликнула она с болью в голосе. — Надо же, этот идиот доверял Пабло! У Поле снова полились слезы, и Афина повернулась к Мигелю. Он сидел напряженно уставившись в стол, как будто там перед ним разворачивалась какая-то картина. Это настолько поразило ее, что она не стала спрашивать ничего, кроме самого очевидного. Не могли Ренсалер и Пабло Мойя и в самом деле убить Роберта, чтобы обезопасить свои дела? Фортунато прижал руки к вискам. — Помолчите, — промолвил он. — Мигель, пожалуйста, ничего не говорите. Она послушалась, обменявшись беспокойными взглядами с француженкой, которая нервозно посматривала в окна и на двери. — Это Ренсалер, — сказал Фортунато почти самому себе. — Это была операция в операции. Пеллегрини хотел отвадить Отербери от своей жены. Ренсалеру нужно было отправить его на тот свет, так как он знал, что потом, если понадобится, он с Амибанком сможет списать убийство на Пеллегрини. Организовал же это Пеллегрини с помощью Санта-Марины. Ренсалер таким образом остался в стороне, но кому-то из участников похищения он заплатил, чтобы Уотербери не остался в живых. Все это дело рук Ренсалера. Но Фабиан ни разу не упомянул Ренсалера. Комиссар с отвращением вздохнул и, прежде чем ответить, несколько мгновений молча смотрел на нее. потому что это на него работает Фабиан.